Студия «Вира М.» представляет книгу Александра Валентиновича Амфитеатрова «Бабы и дамы. Межсословные пары». Запись производится по изданию. Москва. Издательство «Терра». 1997 год. Читает Галина Самойлова. Александр Валентинович Амфитеатров. «Бабы и дамы. Межсословные пары». Цикл рассказов. Разрыв. Иван Карпович Тишенко, старший столоначальник в отделении препон Департамента противодействия, давно уже очнулся от послеобеденного сна, но все еще сидел на кровати, зевал, тупо вглядываясь в световую полосу, брошенную сквозь полуотворенную дверь на пол темной спальни лампами столовой, и злился. Беспричинно, тяжело, надуто, как умеют злиться только полнокровные и с дурным пищеварением люди, когда доспят до прилива в голове. Его раздражало то, зачем он так долго спал, то, зачем его разбудили. Шум самовара, звяканье чашек в столовой били его по нервам. Хотелось сорвать злость хоть на чем-нибудь. Ивана Карпыча уже 3 раза звали пить чай, 2 он промолчал, а на 3 сердито крикнул: «Знаю, слышал, можно, кажется, не приставать, пощадить человека». И хотя чаю ему очень хотелось, нарочно, назло просидел в темноте еще несколько минут. Наконец встал, накинул халат, вдел ноги в туфли и при первом же шаге споткнулся на что-то. Поднял, посмотрел, старый женский башмак. «Бросает тут гадость какая!» — сердцем проворчал он и швырнул башмак в угол. Потому как порывисто Иван Карпович хлебал горячий чай, и по толстой сердитой морщине на его лбу Аннушка-домоправительница Тишенко догадалась, что барин сильно не в духе. Она испуганно молчала, из-под лобья и украдкой поглядывая на Ивана Карповича блестящими голубыми глазами. Иван Карпович поймал один из этих робких взглядов. «Позвольте вас спросить», – ехидно и резко сказал он, глядя в сторону, – «долго ли мне еще приучать вас к порядку? Расшвыриваете у меня в комнате обувь свою прелестную, очень мило. Ко мне ходят товарищи, порядочные люди. Коль сами срамиться желаете, срамитесь сколько угодно. Но меня срамить я вам запрещаю». Аннушка испугалась еще больше, покраснела, как кумач, и едва не уронила из задрожавших рук чайник. «Виновата, Иван Карпович, сейчас приберу, забыла». Она вышла. Иван Карпович посмотрел ей вслед и презрительно покачал головой. Ему было досадно, что Аннушка и на этот раз проявила обычную, много лет знакомую ему покорность, не возразила и не дала ему отвести душу к легкой ссоре. «Фу, как глупа и тупа», — подумал он. «Самых простых и первоначальных прав своих не понимает, а туда же еще зовется женщиной. Какая-то женщина, так, красивый кусок мяса, да и чего красивого, так, одни телеса. Отпустил Бог 20 фунтов грудей только и всей радости. Корова, вымя». Напившись чаю, Иван Карпович взял шапку и, не взглянув на Аннушку, вышел со двора. Он отправился в гости к своему сослуживцу Белоносову. Белоносов человек семейный, обремененный детьми, жил тем не менее открыто. У него сидело на шее 4 взрослые дочери. Ради их устройства Белоносов принимал гостей больше и чаще, чем желал и был в состоянии. Иван Карпович нашел у него большое общество, все молодежь. «Приятно проведу время», — решил он. И недавней сонной досады как не бывало. Он сделался и весел, и развязен. Рассказал Белоносову служебный анекдот. Мадам Белоносовой сообщил рецепт от ревматизма. А когда барышни затеяли салонные игры и танцы под фортепиано, оказался самым деятельным и интересным кавалером. Танцуя кадриль с младшей Белоносовой Линой, красивой девушкой, похожей на Тамару с известной гравюры Зичи, Тишенко смешил свою даму каламбурами, допытывался, в кого она влюблена, сказал ей про ее сходство с Тамарой. Барышня смеялась и не без интереса поглядывала на своего кавалера. Однако старики Белоносовы, наблюдавшие танцующих взорами и умиленными, и деловыми вместе, строили довольно кислые гримасы, когда на глаза им попадалась Лина и Тишенко в паре. После кадрили мать отозвала Лину: «Ты с Тишенко много не танцуй», — внушила она. «Он, конечно, не дурен собой, умеет держаться в обществе, но он женатый, хоть и врозь с женой живет. Про него ходят нехорошие слухи, нечего тебе, девушке, с ним знаться. Дурные люди сплетни по знакомым разнесут, да и сам голубчик, известный Сахар Медович, втрое нахвастает». И во весь вечер Тишенко не удалось уже ни слова сказать с мадмуазель Белоносовой.